Сила незлобивости. Маркел с учеником и еще третий мастер строили суда в Золотице. Из-за тяжелого нрава третьего мастера Маркел с учеником решил оставить Золотицу. Знали, что третий может завершить дело и без них. Они были уже далеко, но третий увидел их с горы и гнался за ними, вопя и плача. Маркел остановился. «Зачем вы оставляете меня? Возьмите с собой!» «Ты хоть заработанное свое возьми!» «Горите мои деньги! Вы убежите, оставите меня!» Видя его незлобивость, Маркел вернулся в Золотицу.